Глава 13. Хлеб для Парижа. Проходили недели, но ни Бафор, ни Фонсом не появлялись, и никто не знал, что с ними. Принц де Конде находился на водах в Бурбоне, лечил свою рану. Париж почти успокоился, но спокойствие это было непрочным. Город словно замер в ожидании. Ободренный недавним успехом, парламент твердо стоял на своем, не отказываясь от возможности добиться реформ. Однако было невозможно повторить день баррикад. По воле судьбы, пришедший на помощь Мазарини, брат короля принц Филипп, герцог Анжуйский, подхватил оспу. Это стало великолепным поводом удалить из Парижа и короля, и его мать. Жизнь короля следовало всячески оберегать. Больной мальчик остался в пале-рояле. Сердце королевы разрывалось от жалости к сыну. Поскольку она очень боялась за Филиппа, ее первый конюший де Бериген тайком вернулся в Париж. Завернув в одеяло еще мечущегося в жару ребенка, он спрятал его в багажном сундуке своей кареты и доставил Анне Австрийской. Новый переворот и волнение были бы в это время очень кстати. В нескольких сотнях километров от Парижа, в Германии, представители Франции, Швеции и Священной Империи обсуждали последние статьи Вестфальского договора, которому суждено было положить конец 30-летней войне. 24 октября подписали мир, закрепляющий за Францией все права на Эльзас. Три епископства — города Мец, Туль, Верден, а на правом берегу Рейна — на Филипсбург и Брейзах. Несколько сот немецких князей по этому договору получали самостоятельность, хотя и под опекой императора. В договоре отсутствовал один, но важный участник — Испания, с которой Франция, казалось, не развяжется никогда. Двор возвратился в Париж для участия в торжественной благодарственной мессе. В Конфлане Сильви слышала, как звонят колокола всех церквей, возвещая столь долгожданный мир, и радовалась ему, надеясь на скорое возвращение Жана. Два последних месяца она прожила спокойно, проводя долгие часы с малышкой Марией. Королева, принимая во внимание здоровье Марии, разрешила Сильви не приезжать в Руэль, за что Сильви была благодарна Анне Австрийской. Но теперь, услышав веселый колокольный перезвон, она поняла, что он означает конец счастливых дней, что возвращение на улицу Кенкампуа, которое она откладывала каждый день, неизбежно. Нежелание Сильви возвращаться в парижский особняк не ускользнуло от Персиваля де Рагинеля, гостившего у нее в Конфлане целый месяц. «Я знаю, что вы любите деревню, душа моя, но не кажется ли вам, что ваша любовь чрезмерна? Осенью в этой прекрасной долине очень сыро, и в вашем парижском доме вам будет гораздо удобнее». «Не знаю, почему». Но в этом году мне совсем не хочется возвращаться в Париж. Но это придется сделать, иначе королева сама вызовет вас. Не забывайте и о маленьком короле, который вас так сильно любит. И я тоже бесконечно его люблю. Но в чем же тогда дело? Поскольку Сильвия упорно молчала, Персиваль поставил на стол свой пустой бокал, откинулся на спинку кресла, вздохнул и осторожно спросил, «Почему бы вам не подождать возвращения мужа в моем доме? Это была бы радость для всех моих домочадцев, а вы чувствовали бы себя не так одиноко, как на улице Кенкампуа. У меня вам будет спокойнее». Последние слова насторожили Сильвии. «Спокойнее? Что вы имеете в виду? Я думаю о соседстве, и, если честно признаться, мой ангел, боюсь, оно для вас будет слишком шумным. Заметьте, что улица Турнель уже не такая тихая с тех пор, как на ней обосновалась прелестная Нинон де Ланкло. хотя ваши соседи ее и не навещают». На этот раз Сильви все поняла. Облокотившись локтями на стол, она улыбалась, смотря крестному прямо в глаза. «А почему вы предполагаете, что мне будет это неприятно?» «Я не употреблял бы слово «неприятно». Может быть, мы предпочтем говорить «волнующе» или «привлекательно». Во всяком случае, могут пойти слухи». «Какие слухи?» — удивленно спросила Сильви. Персиваль, протянув руки через стол, взял руки крестницы в свои и ответил. «Ладно, не сердитесь на меня, но поймите, что если молодая женщина позволяет на глазах у толпы, на берегах Сены, похитить себя принцу, прикрытому лишь полотенцем, это впечатляет и вызывает толки. Оказывается, одна злоязычная особа, принадлежащая к благородным людям, стала свидетелем сцены, которая до сих пор является предметом ее язвительных насмешек. И эта дама не делает из этой истории никакой тайны». У Сильви пересохло в горле. Она с трудом проглотила слюну, прежде чем спросила. «И кто же эта дама?» «Госпожа де Базиньер. Если я правильно понял, ее карета подъехала в ту самую минуту, когда вы отъезжали». «Это Ла Шемро. Опять она! Но что я ей сделала? Разве теперь она, благополучно выйдя замуж, не может, наконец, угомониться?» «Она уже успела овдоветь, и говорят, будто ее утешает очень богатый итальянский банкир Портичелли де Эмери. Но она охотно снова вышла бы замуж в том случае, если вы исчезнете». «Я? А при чем здесь я?» «Да вы. Вероятно, вы единственная, кто не знает, что она с юности влюблена в вашего мужа. Но не волнуйтесь, пока опасность не столь велика. И все-таки я предпочел бы, чтобы до возвращения Жана вы пожили у меня». «Да, конечно, в этом случае вы правы. Благодарю, что предупредили меня. У вас мне ничто не будет грозить. Боже мой! Как же злы и беспощадны люди! Разве вы, душа моя, узнали это только сейчас? По-моему, до вашего брака люди явили вам множество тому доказательств». Таким образом, Сильви, Жанетта и крошка Мари переселились на улицу Турнель. Королева со своими близкими вернулась в Париж на праздник всех святых. И после чего с парламентом был достигнут своеобразный компромисс, который гордая испанка подписала со слезами, считая его оскорбительным. С этого момента она мечтала о реванше. Когда Сильвия вернулась в Пале-Рояль, Анна Австрийская не оказала ей, как обычно, радостный и теплый прием. Раздраженным тоном королева осведомилась о господине де Бофоре, словно Сильви видела его каждый день. «Но каким образом я могу сообщить королеве известие о герцоге де Буфоре?» — ответила молодая женщина, склонившись в глубоком поклоне. «Я не встречалась с ним 2 месяца и не знаю, где он. Кстати, он меня мало интересует». «Неужели? Я думаю иначе. Говорят, вы с ним очень близки». «Как бывают близки друзья детства, ваше величество. У него своя жизнь, у меня своя. И я не всегда одобряю те его поступки, слухи о которых доходят до меня, хотя и не могу забыть, что он 2 раза спас мне жизнь». «Я знаю, знаю. Все это давние истории. Кстати, с годами люди меняются. У дружбы могут быть другие имена». В язвительно раздраженном тоне королевы Сильви ощущала нотки чисто женской ревности. Сплетни, распространяемые бывшей мадмуазель де Шемро, должно быть, дошли до королевы. Тут Сильви осмелилась посмотреть прямо в глаза этой венценосной женщине, которая могла уничтожить ее одним мановением руки. «Я не изменилась, и монсеньор де Бофор тоже, ваше величество. Он по-прежнему предан королеве и готов умереть за нее». Этот скрытый упрек заставил Анну Австрийскую покраснеть. Она отвернулась и сказала: «Дайте мне веер, милая. Здесь нечем дышать». Первая горничная поспешила с улыбкой исполнить просьбу своей госпожи. Потом она с насмешкой посмотрела на маленькую герцогиню, которая откровенно презирала эту Катрину Бове. Она, выйдя замуж за разбогатевшего торговца лентами, сумела добиться милостивого расположения королевы благодаря нежности своих рук и ловкости, с какой оказывала Анне Австрийской самые интимные услуги, например, ставила клизмы. Кату была некрасивая, наглая, и поскольку носила на глазу повязку из черной тафты, получила прозвище «Кривая Кату». Несмотря на невоспитанность и уродство, Като азартно коллекционировала любовников. Поскольку наряду с госпожой де Мотвиль она тоже выслушивала признание королевы, бесполезно уточнять, что обе женщины не жаловали друг друга. Сильви притворилась, будто не замечает этого. Впрочем, неожиданное появление Мазарини избавило всех от неловкости, и молодой женщине пришлось повторить свой реверанс. Кардинал, как обычно, был слащав и источал льстивую любезность. Он постарел. Надо признать, что и забот у него хватало. На Париж день за днем сыпались самые оскорбительные памфлеты, которых Мазарини клеймили как тирана, угнетателя и сицилийца подлого происхождения, что было явной ложью. На новом мосту высился столб, на котором каждое утро вывешивали новый пасквиль, неизменно обливающий грязью Мазарини, а иногда и королеву. Парламент же действовал решительно, требуя, чтобы первый министр вернулся в Италию. Тем не менее Мазарини с обворожительной улыбкой осведомился у Сильви о ее муже, и молодая женщина была вынуждена признаться, что после письма принца де Конде, содержание которого она пересказала, ей ничего не известно о судьбе герцога де Фонсома, и это более всего ее беспокоит. «Вряд ли следует опасаться худшего. Об этом вам уже сообщили бы», — успокоил Сильви Мазарини. «Однако на вашем месте я нанес бы визит господину принцу». «Он по-прежнему в Шантии?» «Нет, он вернулся в Париж по моему вызову. Будет совершенно естественно, если вы отправитесь к нему осведомиться о муже». «Я непременно это сделаю, монсеньор. Благодарю вас за этот ценный совет», — с искренней признательностью сказала Сильви. Внезапно заторопившись, Сильви не задержалась в пале-рояле, где королева, казалось, не особо желала ее видеть. В самом деле, когда пришел Лапорт и от имени короля спросил, не может ли госпожа де Фонсом прийти к Людовику в его игровой кабинет, Анна Австрийская тотчас вмешалась. «Передайте моему сыну, что у него нет времени ни на разговоры, ни на гитару. Он должен готовиться к вечернему представлению». Все стало ясно. Королева не желала, чтобы Сильви встречалась с ее сыном. Госпожа де Фонсом, у которой внезапно защемило сердце, попросила разрешения удалиться. Королева дала его небрежным жестом, который привел в восторг тех фрейлин, что терпеть не могли Сильви, и герцогиня покинула большой кабинет с чувством, что она впала снова в немилость. Поэтому Сильви дала себе твердое обещание возвратиться ко двору лишь тогда, когда ее позовут. Пока же она приказала Грегуару ехать к принцу де Конде. Расположенный вблизи Люксембургского сада, его дом занимал большую территорию. Сильви нашла героя Рокруа и Ланса в саду. Он был занят тем, что сбивал тростью с деревьев пожелтевшие осенние листья. Когда слуга доложил принцу о приходе гости, тот прервал свою забаву и поспешил ей навстречу. «Госпожа де Фонсом, бог мой, какая радость! И какая жалость!» «Жалость, ваша светлость, это плохое слово, но весьма удачно выбранное. Я должен был бы примчаться к вам тотчас по возвращении в Париж, но на меня обрушилось множество забот. Поскольку этот зловредный ливень не прекращается, я признаю, что вы сделали правильно, сами приехав ко мне. Вы хотите узнать новости о вашем муже?» «После вашего письма я больше не получала от него известий». «Я тоже. Вернее, я знаю совсем немного, но могу вас успокоить. Рану он залечил и освободился из рук врагов. Но не благодаря этому безумцу Бофору, что в один прекрасный день с быстротой молнии объявился под стенами Фюрна, заявив, как мне передавали, что в одиночку возьмет город. Ему не повезло, так как дело уже было сделано. Но давайте пройдем в дом. Вы совсем продрогли, а я держу вас на ужасном сквозняке». Он взял Сильви за руку и повлек к дому так стремительно, что она попросила пощадить ее туфельки. Принц остановился, рассмеялся, но дальше пошел медленнее. Сильви впервые видела принца де Конде так близко и подумала, что он определенно некрасив, ибо черты лица у него грубые, а его большую часть занимал громадный нос, но сочла, что в этом выразительном уродстве больше прелести, нежели в некоторых красивых, но слащавых лицах. И какая жизненная сила! Старше Сильви на год, принц был резв, как десятилетний мальчишка. В роскошном, сплошь покрытом позолотой салоне, стены которого были увешаны великолепными старыми картинами, принц сел в кресло, крикнул, чтобы им подали подогретого вина, и, усадив напротив Сильви, улыбнулся и начал, возвращаясь к теме прерванного разговора. «Я не жду, что скоро получу известие от герцога де Фонсома, и вы тоже на это не надеетесь. Это представляло бы опасность. Отчасти по его просьбе я поручил Фонсому миссию, имеющую отношение к политике, и о ней я ничего не могу вам сказать. Вы должны знать, что она заведет его довольно далеко и может продлиться несколько месяцев. Вы отправили в дальнюю поездку с важной миссией больного? Ранение у него было легкое, и поверьте мне, он был совершенно здоров, когда мы с ним расстались в Шантии. Он был совсем близко, и я с ним не встретилась. В отдельных случаях 12 лье — это слишком далеко. Перестаньте волноваться, дорогая моя, и окажите мне немного доверия. Он скоро вернется к вам. Что оставалось делать после столь чудесных заверений, если не поблагодарить и не откланяться? Сильви проделала это с изяществом, и принц, которому она, казалось, нравилась все больше и больше, причем он почти этого не скрывал, проводил ее до кареты. Сильви это было очень неприятно. Если мужу дамы поручают тайную и, вероятно, опасную миссию, то ухаживание за этой дамой означали проявление самого дурного вкуса, хотя она не впервые отмечала досадную склонность принцев к дурному вкусу. Своей мыслью она поделилась с Персивалем, что вызвало у крестного улыбку. «Не принимайте принца за царя Соломона, а нашего дорогого герцога за воина Урия. Я, напротив, думаю, если принц слегка приволокнулся за вами, это лучшее доказательство, что вы можете быть спокойны за вашего мужа. Жан не тот мужчина, с кем можно сыграть подобную шутку, и даже Конде подобное в голову не придет. Успокоившись на сей счет, Сильвини без лукавства вспомнила о Франсуа де Буфоре. Это было очень на него похоже. Попытаться в одиночку захватить город, чтобы освободить одного пленного. Настоящее безумие. Но поскольку Буфор хотел совершить его ради любви к ней, Сильвии оно очень льстило. Между тем она ошибалась, считая, будто порвала с Пале-Роялем. Январским утром Сильви получила записку от госпожи де Мотвиль. Оказывается, королева волновалась, почему Сильви не появляется при дворе, и выражала опасения, не заболела ли ее фрейлина. Если Сильви здорова, то королева желает видеть ее сегодня, в праздник Богоявления. Юный король тоже требовал, чтобы Сильви присутствовала у него на ужине, где будут делить пирог с сюрпризом. В этот день было холодно, и Сильви очень не хотелось покидать теплый дом крестного. Сохраняя тяжелые воспоминания о последнем визите к королю, она, может быть, и ответила бы, что больна, но госпожа де Мотвиль писала, что Сильви требует к себе ее друг Людовик, и она была не в силах ни в чем отказать этому ребенку. Когда карета несла ее в Пале-Рояль, Сильви вспомнила другой праздник Богоявления. Это было почти 12 лет назад, когда госпожа де Вандом везла ее, 15-летнюю девочку, чтобы она стала фрейлиной при королеве. Сейчас тоже стояла зима, но город, по которому она проезжала, выглядел совсем иначе. Даже праздник Рождества и Нового года, которые еще чувствовались, были не в состоянии вернуть Парижу облик тех прежних дней, когда в столице царил строгий порядок Ришелье. Теперь почти нельзя было встретить спокойных, безмятежных людей, зато навстречу попадалось слишком много неказистых, злобных мужчин и женщин, которых относительное затишье, наступившее после августовских баррикад, еще не заставило вернуться в их логово. Несмотря на холод, на улицах тут и там стояли и шушукались группки людей, а из трактиров вываливались пьяные горлопаны, которые приставали к прохожим, заставляя их выкрикивать «Долой Мазарини!». Люди не заставляли себя упрашивать. Грегуар твердой рукой удерживал лошадей, понимая, что если они кого-нибудь слегка заденут, это приведет к серьезному инциденту. Накануне упряжка кареты госпожи де Бельфер сбила какого-то клерка. Карету взяли штурмом, опрокинули, и только вмешательство взвода мушкетеров, случайно проезжавших мимо, спасло пассажиров. В Пале-Рояле, охраняемом отныне как крепость, обстановка была тягостнее, чем обычно, а главное, не столь легкомысленно. Все с каким-то смутным страхом обсуждали последние новости из Англии, где короля Карла I отдали под суд его мятежные подданные. Особенно внимательно слушали племянницу королевы, дочь месье, Марию Луизу де Монпансье, носившую титул «Мадмуазель». Это была своеобразная амазонка 21 года, не очень красивая, скорее неуклюжая. Честолюбивые мечты мадемуазель соответствовали размеру ее огромного приданого и были устремлены к власти. У нее был хорошо подвешен язык, и она, не стесняясь, говорила дерзости всем, даже королеве. Сейчас она рассказывала о своем визите в Лувр, который днем нанесла королеве Генриетте Английской, своей тетке, и расписывала, в каком убожестве та живет. Дорогой Мазарини ограничивает ее во всем. В ее покоях стоит такой холод, что малышка Генриетта, ее дочь, не вылезает из постели, чтобы хоть немного согреться. Ей больше не выплачивают пенсию, которую назначили, когда она приехала во Францию. Вероятно, кардинал хочет приобрести себе еще кое-какие бриллианты. «Успокойтесь, племянница», — оборвала ее королева. «Если вы приходите сюда лишь для того, чтобы злословить о нашем министре, вас здесь долго терпеть не будут». Я буду единственная в Париже, кто о нем не злословит, Ваше Величество. Но жалкое положение, в каком он держит несчастных женщин. Почему бы вам, ведь вы и так богаты, не заняться ими? Именно это я и сделала. Я дала милорду Джермилону, который заботится о них, денег на дрова, но зима не скоро кончится. Появление Сильви в большом кабинете внесло некоторое разнообразие. Увидев ее маленький король, игравший в солдатики с братом и двумя сыновьями фрейлин, их мать умиленно наблюдала за детьми, забросил игру, чтобы броситься навстречу Сильви, но остановился перед ней в нескольких шагах, когда она склонилась в реверансе. «Вот и вы, наконец! Почему мы вас больше не видим, герцогиня? Неужели вы хотите нас покинуть? Тот, кто посмеет покинуть своего короля, будет предателем, заслуживающим смерти, Ваше Величество», — с улыбкой ответила Сильви. «Но мой король знает, что я его люблю». Он молча смотрел на нее. Пронзительный взгляд Людовика, казалось, проникал в самую глубину ее души. Потом он подал Сильви руку и сказал: «Навсегда запомните слова, которые вы только что сказали, мадам, ибо я буду помнить их всю жизнь». После этого Сильви подошла к Анне Австрийской и увидела, что двумя дамами, сидевшими рядом с королевой, были госпожа де Вандом и госпожа де Немур. Все трое оказали Сильви теплый прием. Королева, похоже, забыла о своем прежнем дурном настроении. Оставив свою племянницу разглагольствовать, она приказала подать праздничные пироги с запеченными бобами. Анна Австрийская нашла боб, велела принести гиппокрас, сладкое вино, в которое добавляли корицу и гвоздику, и выпила бокал под рукоплескание всех придворных, кричавших: «Королева пьет!». Затем детей отвели в их покои, а для королевы и придворных дам накрыли ужин, тогда как большая часть гостей разошлась, чтобы отправиться на пир, который в этот вечер устраивал маршал де Грамон. Мазарини тоже должен был присутствовать на ужине. Во время всей этой суматохи Сильви и Элизабет де Немур оказались наедине. «Вы знаете, где ваш брат Франсуа?» — спросила Сильви. «Этот вопрос все задают мне и моей матери. Кажется, королева просто жаждет снова его видеть, но я, если бы даже знала, где брат, не сказала бы. По-моему, Мазарини очень хочет схватить его. В любом случае, я не имею ни малейшего понятия, где Франсуа. Наверное, это и к лучшему».